Розочка. Вопреки нежному окрасу шкуры и милой улыбчивой мордочке, она долго считала себя слоном, а не слонихой. А как иначе? Когда большие двуногие гремят с небосвода, слоняра, слонище и даже слонотоп. И только маленький двуногий, который потешно слюнявил ее уши беззубыми деснами, считал ее девочкой. Точно слоненок. Он засыпал на ее плюшевом боку, неуклюже ползая, бодал ее широким лбом. Он не умел говорить, но его чувства грели, как солнце. Когда едва проклюнувшиеся, но острые зубки перегрызли ей бивень, было не больно. Неприятно, но не больно. Она понимала, что такова цена любви. Дети растут, а ее слоненок рос, ну, очень быстро. И разум его не всегда поспевал за изменениями тела. Она не слишком переживала из-за бивня. Изредка, ловя свое отражение в зеркале, она думала, что выглядит все еще отлично. Отсутствующий бивень придавал ей лихой и немного опасный вид. К тому же удивление на лице слоненка стоило тысячи бивней. Когда он сломал ей глаз, было больно. Но боль пришла изнутри. Из того места, где у настоящей слонихи находится сердце. Она могла понять случайность, глупость, совершенную несмышленным, но жестокость была ей чужда. Откуда плюшевой слонихе знать, что детская любознательность зачастую идет рука об руку с жестокостью? Когда он прижигал ей хобот зажигалкой, она лишь порадовалась, что глупый слоненок не спалил весь дом. Боли не было. С ожогом на хоботе внутри ее что-то перегорело. И тем еще более странно выглядело осознание, что любовь слоненка к ней не стала меньше. Просто спряталась, ушла на глубину, как огромная сверкающая рыба. С тех пор она жила словно наполовину. Одна ее часть чувствовала любовь слоненка, который размерами к этому времени почти догнал своих двуногих родителей. Чувствовала и переживала, что он стыдится ее, прячет от чужих глаз и больше не засыпает на ее мягком боку. Другая часть, обожженная, сломленная, разорванная, не чувствовала ничего, даже ненависти.